где пучились, громоздились, сползая одна на другую округлые наледи, а между ними сочились, мерцая грунтовые воды, он был обуреваем двояким чувством. Не то чтобы ему было жалко давным-давно взорванного храма Христа Спасителя, ведь он его никогда не видел, только слыхом слыхал, и вообще он не мог жалеть об этом, хотя бы потому, что он не так был воспитан. Но ему было очень жалко, до слез, что дворец советов, мечту его детских лет, так и не успели построить, только начали, и вдруг война. И теперь еще никак не соберутся доделать начатое, начать сызнова. Экая, гляди, ямище вместо дворца, лужа, топь. Однако Алексея Рыжова весьма и весьма обнадеживало то, что рассказывал ему теткин сосед дядя Коля Фетисов, шофер. Мол, работа у них самая главная и самая видная по всей Москве, готовят площадки под высотные дома, крушат старье на Смоленской площади под 27 этажей, бутят на Дорогомиловской набережной, где низина, под 36 этажей, и еще он знал, поднимутся небоскребы у Красных Ворот и в устье Яузы, у трех вокзалов и на площади Восстания, и еще, он видел в газете этот восхитивший его проект, на Ленинских горах раскинет крылья и вознесет свои гордые башни новый Московский университет. Что за чудо! И у него вполне хватало ума, чтобы догадаться, все эти великаны будут окружением, как боевые сотоварищи, подстать главному великану, который поднимется здесь, у Дворца Советов, то есть, который сам будет Дворцом Советов, знакомым ему Алеше с измальства, как и всем другим людям, на их великом веку. Он вдруг спохватился, что совсем позабыл о времени, топчась и мысленно рассуждая здесь, на краю котлована, а на часах, он глянул в торопях, уже перешагнуло за 9, и он бросился опрометью прямо через площадь. Ему засвистел постовой милиционер, но он уже был там и уже увидел в толпе Лильку, которая оглядывалась нетерпеливо. Она была в своих валеночках, а под мышкой держала завернутые в газету туфли. Он на бегу залюбовался ею, как она белокура и хороша. Но, между прочим, попутно еще и успел заметить, что пьяный дедек с лохматой елкой исчез, стал быть, нашел покупателя и отправился праздновать дальше. Они сели за стол в 47-м, а пошли танцевать в 48-м году. Застолье было спешным и суматошным, как обычно в Новый год. Кто-то никак не мог вытянуть тугую пробку из горла шампанского, у кого-то не оказалось бокала, а кому-то досталась одна тарелка на двоих, а еще кому-то не хватило даже стула, его погнали на кухню за табуреткой. А тут раскатился нисходящий звон курантов. Раз, другой. И сейчас должен был прозвенеть первый удар из 12, когда все встают и начинают чокаться, растроганно заглядывая в глаза друг другу. А сами еще не успели познакомиться как следует, даже не знают, как звать. Но в этот миг не бывает отчуждения между людьми, потому что никто не может знать ничего наперед, кроме первой минуты. А ведь за нею протянется целый год, бесконечный, как это ощущается в молодости, которая сама представляется бесконечной. Но тем не менее, даже самая обеспеченная молодость в этот миг ощущает тревогу. А что будет? Но пока с Новым годом, с Новым годом. Потом еще некоторое время они сидели чинно, без хмельного гомона и кликов, без умных и дурацких тостов, еще не распахиваясь и не развязничая, приглядываясь к незнакомым лицам, пытаясь их запомнить, перехватывая на лету, как кого зовут, но и забывая тот час, никак не находя связи между именами и лицами. «А это кто?» — тихо спросил Алексей, сидящую рядом Лильку, имея в виду юного херувима напротив, такого же белокурого, как сама Лилька, голубые глаза, щеки, кровь с молоком, будто он ей кровный или молочный брат. «Понятия не имею», — небрежно повела плечом Лилька. «Я тут сама как в лесу». В сущности, Алексей пока, кроме Лильки, знал одну лишь хозяйку, Светлану Дагирову, которая тоже сидела напротив между белокурым херувимом и каким-то пожилым парнем лет 25, с орденом Красной Звезды в петлице. Даже была странность в том, что такой престарелый парень затесался в такую молодую компанию. Ну да ладно, пусть посидит. А Светлану Дагирову он знал уже часа 3, с тех пор, как они с Лилькой пришли пораньше, чтобы Лилька могла помочь своей лучшей подруге детства накрыть стол. Но оказалось, что помогать уже нечего, все на столе, и они просто посидели втроем на кухне.